Говорил я спокойно и всматривался в большей части знакомые лица. Сейчас они уже не выражали особой решимости и явно хотели побыстрее покинуть мой кабинет. А что касается податей, то дворян ждет большой сюрприз. Подоходный налог мы введем, но лет через 7. Надо подготовить общество. Вон ходоки не просто так заявились. Узнай они о необходимости платить с доходов, так сразу устроит заговор. Молчание, знак согласия, спрашиваю с улыбкой. Шувалов дернулся, но промолчал. Впрочем, как Шереметьев, стоявший белый как мел и боящийся посмотреть мне в глаза, с Нарышкиным все понятно, подставил под удар дурачков, думая отсидеться в сторонке. Удивительно, что он пришел в составе делегации, хотя здесь у него не было вида. Перейдем ко второй просьбе. Впрочем, мы ее уже обсудили. Изменение внутренней политики привело к естественной отмене прежних правил. Не буду рассказывать, насколько благоприятно новые законы отразились на экономике страны. Один только бюджет вырос в 1,5 раза за последние 3 года. Вас ведь это не волнует? Главное, свой карман, а заодно и государственный, куда вы привыкли лазить без всякого стеснения. Понимаю, что завожусь, а мой голос переходит в шипение, только не будет более этого. Я раздал вам с родней 1000 десятин земли, а еще леса, доли в рудниках и приисках. И вместо того, чтобы развивать полученное, большая часть из вас умудрилась обанкротиться, заложить новые имения и акции. Ко всему прочему, вы требуете отменить прежние законы, так как работать не хотите и не умеете. Делаю еще глоток воды и пытаюсь успокоиться. Не вижу смысла метать бисер перед свиньями и взывать к их совести. Я и так сказал лишнего. Судебная реформа еще готовится правительством. Далее пройдут общественные слушания. Если кто-то считает, что он выше закона или служил их дворян, то пусть принимает в них участие. Все будет детально освещаться в газетах. Я осознанно иду на такой шаг, дабы люди сами определили, как им лучше жить. Созыв Земского собора показал, что народ наш умен и смекалист. Многие наказы, озвученные депутатами, стали законами или вскоре будут утверждены. И здесь никто не мешал вам предлагать свои идеи. Но, кроме желания оставить свои привилегии и крепостное право, я ничего нового не услышал. Поэтому идите с миром и не гневите Бога. Мне и так пришлось отдать вам огромные ресурсы, кои могли пойти на усиление державы. Расторопный слуга быстро сменил свечи и немного проветрил помещение. Уж больно спертый воздух, насыщенный ароматами духов и запахом пота, остался после ухода просителей. Я же никак не могу успокоиться и перехожу от воды к вину. Так можно превратиться в пьяницу. Супруга и так ворчит, что видит меня только за завтраком и обедом. Лицемерит, я почти каждый день рассказываю детям сказки или обучаю их математике. Но в чем-то Екатерина Петровна права. Надо сделать себе несколько выходных и съездить с семьей в Царское Село. Покатаемся на коньках и санках, поиграем в снежки и просто повеселимся. Допиваю бокал и тянусь к бутылке. «Мне тоже налей», — произнес человек, вышедший из тайной комнаты, а то духотища здесь и горло пересохло. Антон-младший плюхнулся в гостевое кресло и с кивком принял полный бокал. Он слушал всю беседу, так как весьма плотно занимается фрондой. «Хорошо», — воскликнул братец, опустошив фужер, и уже сам потянулся к бутылке. «Твоя речь была неплоха. Думаю, часть этих балбесов передумает и выйдет из альянса. Меня самого аж до почек пробрало твое шипение. Так как слова нашего императора не расходятся с делом, то умные точно сбегут, а вот остальные укрепятся в своей правоте. Это для тебя все логично и забота о державе в приоритете. Но ты сам сказал, что наши напыщенные индюки, называемые аристократией, просрали твои подарки. Мне нравилась манера разговора Антона. Хоть какой-то свежий воздух в мире сплошных условностей и лицемерия. Что ждать от наиболее упертых? Достаю из стола вторую бутылку, так как первую мы уже опустошили. Думаю, на резкие действия они не пойдут. Сейчас начнется разброд, и альянс сначала покинут умные, а затем хитрые его представители. Остальные же затаятся и станут выжидать. Денег и власти всех ты не лишишь. Наоборот, ты будешь поддерживать и подкидывать вельможам новые косточки. Только это в разы меньше, чем они хотят и привыкли получать при Катьке с Петькой, хохотнул слегка захмелевший брат. Но в отличие от предшественников наш Ваня укрепил свои позиции. Твои жандармские полки боятся поболее тайной экспедиции. Армия с гвардией тебе верны, как и большая часть чиновничества. И тут насмешник и циник замолчал, решив надо мной поиздеваться. Я к этому готов, поэтому спокойно пил вино и ждал продолжения. Жди заговора, но года через два, пока они не готовы. Яд или стилет в спину, я тоже не исключаю. Иоганн, ты непонятен даже для своего окружения. А уж какие небылицы с домыслами плетут высокородные курицы и балбесы на своих посиделках, обзываемых салонами. Я собрал несколько наиболее смешных версий, от твоей подмены в Шлиссельбурге до сумасшествия. Антон издал смешок, только его глаза оставались холодными и на удивление трезвыми, но это не шутки, и вал недовольства нарастает. Пусть он исходит от меньшинства, только оно слишком влиятельное, чтобы его игнорировать. Глава 8. Июль 1779 года. Антонов, Югороссия, Российская империя. Боже, царя храни, сильный, державный. Царствуй на славу нам. Царствуй на радость нам. Царь православный. Боже, царя храни. Боже, царя храни. Славному долги дни. Дай на земли, гордых смирителю, слабых хранителю, ВСХ утшителю, все не спошли, перводержавную, Русь православную, Боже, храни, царство ей стройное, весел спокойное, все же недостойное, прочь от жени, хорошая акустика во дворце собрания Акрополя города Антонова, да, именно так, раз Румянцев ввел традицию называть новые и переименовывать старые города на греческий лад, то я пошел далее. В будущем центре Юго-России, а ныне сплошной стройке, пока есть две достопримечательности. Первая – верфь, заложенная сразу по завоеванию устья Южного Буга, превратившая город в базу русского флота. Даже не верится, что за 7 лет можно создать огромное предприятие, уже спустившее на воду десятки кораблей, как военных, так и гражданских. Вторым примечательным местом города является Акрополь, являющийся целым комплексом зданий, построенных на месте впадения Инугла в Южный Буг. Собственно, это и есть центр города, откуда идут широкие улицы, ныне стремительно застраивающиеся. Можно было назвать крепость Кремлем, но я решил иначе. Хотя схожести хватает. Акрополь тоже обнесен стеной, окружающей несколько высоких зданий и храм Святого Николая, покровителя моряков. Здесь также расположена ставка губернатора, приемная городского главы, дворец собраний, где располагаются все учреждения с земством и казармы морской пехоты, несущие охрану. Османов и татар из этих мест выселили, но в степи долго ловили разные разбойничьи шайки, как магометанские, так и казацкие. Они пытались нападать и на новую столицу края, пусть безуспешно, но береженого Бог бережет, а у меня вообще везде должен быть орднунг. Ну и название города не совсем греческое. Я решил назвать его в честь отца, которому подобная идея понравилась. Плохо, что старик совсем сдал и постоянно болеет, а то можно было взять его с собой. Поездка на юг напрашивалась давно. Надо своими глазами посмотреть, что происходит на недавно присоединенных землях. Заодно сын увидит изнутри империю, которой ему когда-то править. А то Саша кроме царского села, Великого Новгорода, Твери, Москвы и Тулы ничего не видел. И это были больше церемониальные поездки, где нас встречали восторженные подданные. Нет, я-то работал, принимая делегации дворян, земств, купцов и челобитчиков. В последний раз наследник также был посвящен в некоторые дела. Пусть привыкает, хотя учит его основательно. Больше всего сыновьям, а тогда мы путешествовали всей семьей, понравились промышленные районы Твери и Тулы. Главным образом, военный, созданный в оружейной столице России. Ведь там применяются новейшие машины и механизмы. И вообще, любое производство завораживает. Особенно когда на твоих глазах вытачивают пушку или сверлят ствол в заготовке ружья. Я и сам готов часами наблюдать за подобным волшебством. Только времени нет. В этот раз Саша присутствовал на всех моих рабочих встречах. Его осознанно оградили от различных церемоний и торжеств, дабы дать больше возможности вникнуть в тонкости управления. Все-таки 13-й год, и юноша уже должен осваивать весьма сложные науки. Правда, Катя придерживается иного мнения, считая, что у мальчика должно быть детство. Так я разве против? Просто игрушки у сына теперь иные. Радует, что и младший тянется вслед за старшим, в чем я его полностью поддерживаю, вызывая недовольство супруги. Она не понимает, что все может измениться и ее ненаглядному Сашеньке придется сесть на трон. Никто не даст гарантий, что меня завтра не убьют или сам помру. Поэтому пусть дети учатся, раз есть такая возможность. Только у старшего сына есть явный крен в сторону армии и флота. Он, будучи совсем маленьким, часами играл в солдатиков и запускал кораблики в пруду, а ныне читает книги обо всех великих полководцах, еще и выучил устав с последними методами, напечатанный для офицеров. Но другим наукам сын также уделяет должное время и не ленится. Его привлекает механика, химия и физика, что вполне естественно. Младший тоже молодец и, несмотря на свои 8 лет, удивляет окружающих. В 3 года Ваня научился читать, в 5 писать, а в 6 начал набеги на мою библиотеку. Сейчас он осваивает азы экономики, который увлекся к нашему с Катей изумлению. Я даже попросил фон Мазина подобрать толкового преподавателя, знающего и практическую составляющую предмета. Сначала мы думали, что сын быстро остынет, но оказались неправы. С учетом того, что дочка тоже увлечена учебой гораздо больше кукол, то мне иногда становится страшно. Этакого я породил, впрочем, антоновские не отстают от родственников. Мне даже пришлось открыть особую школу в Зимнем дворце, где обучаются представители нашего семейства и присоединившиеся к ним отпрыски аристократии. А Быкова в ученики не пускают, проводя весьма серьезный отбор и экзамены. Если вельможи хотят, чтобы их сыновья и дочери подружились с монаршей семьей, то должны их готовить. Дуракам и лентяям не место рядом с моими детьми. Плохо, что бессовестных и подлых детей нельзя определить на экзамене. Но наставники весьма зорко следят за обликом юных аристократов, и уже 3 пришлось убрать от греха подальше. Не сказать, что мы с женой пытаемся создать для своих чад тепличные условия. Наоборот, при отборе кандидатов в будущую элиту империи предпочтение отдается детишкам с характером и норовом. Именно таких людей я и сам подбирал для выполнения замыслов. Кроме порядочности, служилый человек обязан уметь принимать решения и не пасовать даже в безнадежной ситуации. Катя меня в этом полностью поддерживает, но морщится, когда мы с детьми, младшими антоновскими и учениками школы, ездим на полигон, где проводились стрельбы и маневры. Забавно, но девочки тоже стремились на стрельбища, беря пример Сани. Прямо какие-то валькирии растут. Вот и в дороге Саша проводил большую часть времени с дядей. Алексей давно окончил университет, поработал в Сестрорецке и, по моей рекомендации, перебрался в Тулу. Там он благодаря своим талантам, а не принадлежностью к царствующей фамилии, занял должность главного инженера. Именно братец сейчас отвечает за разработку и запуск в производство новых образцов ружей, пушек, гранат и даже артиллерийских повозок. Тульский промышленный район стал не только центром выпуска оружия, но и полигоном, где мы испытываем изобретения или предложения конструкторов. Кому, как не брату императора, можно доверить столь важное дело? Мы и в Антонов везем несколько новых пушек и артиллерийских передков, изрядно облегченных и позволяющих использовать для перевозки меньше лошадей. Если новинки понравятся генералам, то уже через год мы сможем перевооружить несколько полков. С учетом того, что дороги в порте отвратные, а местность гористая, это станет дополнительным подспорьем русским воинам. Да, в следующем году начнется новая война, призванная окончательно подорвать мощь османов. В этот раз Хамиду не удастся выбраться из капкана. Уж больно деятельным оказался новый султан, умудрившись выйти из прежнего противостояния с наименьшими потерями. Да, Персия получила Багдад и Басру, но большая часть Междуречья осталась за османами. Сразу после подписания мирного договора с Керимханом, султан вторгся в Сирию. Только новая вспышка чумы с полным отсутствием провизии не позволили ему вернуть Левант с Палестиной. Тут еще в Египте начались очередные конфликты между мамлюкскими партиями. Поэтому Али-бей вынужден был пойти на мир, заодно зафиксировал низкие цены на зерно. Именно поставки египетского хлеба спасли Константинополь от голода и нового переворота. Заодно убедили Пашу, что Хамид крайне опасен. Я полностью поддерживаю мнение южного правителя, поэтому сейчас мы согласовываем будущую кампанию. Третьим участником антиосманской коалиции станут марийцы. Насладившись воздухом свободы, они решили замахнуться на независимость всей Греции. Кстати, за прошедшие годы магометанам так и не удалось освободить Крит и еще несколько островов. Уж больно сильный урон понес османский флот, который сейчас судорожно восстанавливается. Султан умен и прекрасно понимает, что война – дело времени. Хамид взялся и за армию, начал ее перевооружать, сделав упор на пехоте. Благо денег у него мало и русскую армию встретит всего несколько полков нового строя. Что касается политической обстановки в мире, то сложно найти более удобный момент для атаки. Австрия только недавно подписала Тешинский договор с Пруссией, где основным гарантом стабильности выступила Россия. Не знаю, случился ли у Марии Терезии нервный припадок, но пощечина вышла знатная. Заодно и Франция стояла в сторонке, исходя на злобу, не имея возможности влиять на происходящее. В Европе многие решили, что Фридрих проиграл войну за баварское наследство один. Только глупцы не поняли смысла маневров короля воина. Пруссаки больше топтались на месте, вступая только в небольшие сражения. Поэтому эту войну уже прозвали «картофельной», из-за большого количества вытоптанных полей. А старый Фриц просто испытывал новые построения с артиллерией. Фридрих уже сейчас заботится о наследстве, которое хочет передать племяннику. И прусская армия отнюдь не такая беззубая, как думают в Париже и даже Вене. Немцы внимательно изучили прошедшую кампанию с османами, сделав свои. А реформы они начали еще 2 года назад, в том числе заменив форму и начав следить за гигиеной. Австрийцы из-за недостаточной заботы о солдатах понесли просто чудовищные нестроевые потери. Забавно, но это не подтолкнуло Гофкригсрат к необходимости преобразований. Оно и к лучшему. Пусть враги слабеют далее. Мы же не прекратили своей поддержки венграм, валахам и славянам. Вене удалось подавить мятежи. Но как запретить народу говорить и учиться на родном языке? Сейчас в Австрии началась самая настоящая эпоха Возрождения, но на особый лад. В первую очередь в славянских областях. Там открываются школы, печатаются газеты и книги на местных языках, заодно знать с купцами вспомнили о своем происхождении. Собственно, без их поддержки Возрождение бы и не началось. А ведь происходящее гораздо опаснее любого мятежа или восстания. Просто части лоскутной монархии начинают жить по-своему, перестав считать Вену ориентиром. Да, власть можно удержать с помощью штыков, но это временная мера. Бороться надо за умы, чего Мария Терезия с сыном не понимают. Оно и к лучшему. Главное, Австрия не полезет в мои дела. В Венгрии, Далмации, Трансильвании и Ломбардии начались волнения, требующие их разрешения. Забавно, но к итальянским событиям российская разведка не имеет никакого отношения. Если брать наиболее сильных игроков, то с ними еще лучше. Франция основательно влезла в войну на стороне американских колоний, захватив несколько островов в Карибском море. Испания пошла дальше, с наскока вернув себе Флориду и Минорку. Сейчас ее армия штурмует Гибралтар, и есть все шансы, что город-крепость падет. Не просто так я плел интриги, объясняя своим тайным союзникам, по каким слабым местам Англии надо бить, заодно поставляя им артиллерию, амуницию, порох и провизию. Самое смешное, что в последние годы торговля весьма успешно шла через порту, несмотря на козни англичан. Но османским чиновникам нужно золото, которое мы с испанцами готовы платить. Россия получала от нового маршрута двойную выгоду. Ведь мы вынуждены строить порты, корабли, склады, а также прокладывать речные и сухопутные пути, что с огромной скоростью начало развивать юг Россию. Все это требует тысяч рабочих рук и хорошо оплачивается. На юг сразу устремились целые потоки переселенцев, не только из центральных губерний, но и с Балкан с немецкими землями. К противостоянию между европейскими странами может присоединиться Голландия. Вернее, Англия никак не может простить соседям нейтралитета, позволяющего им наживаться на обеих сторонах конфликта. Ходят слухи, что прошлогодний английский караван, вывозящий товары из Вест-Индии в метрополию, разграбили испанцы при помощи голландских пиратов. Тогда Лондон понес просто колоссальные убытки, лишившись одного из 2 конвоев. Такое не прощается, и я верю, что 4-я англо-голландская война неминуема. Понятно, что противостояние гораздо глубже и затрагивает многие уголки земли. Но Россию в данном случае волнует занятость основных игроков и возможность спокойно разобраться с портой. И 3 года у нас есть. Думаю, этого времени нам хватит. А когда сильные державы очнутся, то в Восточном Средиземноморье сложится новая ситуация. Черное же море окончательно должно стать русским озером. Эх, мечты. Но именно для осуществления давнего замысла и нужна текущая поездка. Мне необходимо лично убедиться, что армия и экономика страны готовы к войне. Ну и осмотреть недавно присоединенные земли тоже не мешает. Поэтому после молебна, прошедшего в главной церкви Антонова, мы переместились во дворец собраний, где присутствующие дружно исполнили новый гимн Российской империи, написанный Жуковским и переложенный на музыку Дмитрием Бортнянским. На самом деле, заготовки текста и нот были переданы поэту и композитору моей канцелярии. Их, вообще-то, готовила Катя, сильно удивившаяся проснувшимся у меня талантом. Но то дело прошлое, оба творца хорошо поработали, за что получили награды и войдут в историю страны. Я же сейчас с удовольствием рассматриваю огромную залу, где собралось более сотни человек, поющих гимн. Заметно, что стихи с музыкой народу нравятся и поют они с искренним воодушевлением. Оркестр немного фальшивит, но откуда здесь взяться хорошим музыкантам? Мои встречи с жителями империи проходят по известному всем распорядку. Так было в Москве, Туле и Минске. Поэтому нет смысла менять его в Югороссии. Сначала народ выражает свои верноподданнические чувства, и это не преувеличение. Большая часть населения России одобряет политику монарха и полностью поддерживает его правление. Это касается реформ, победы над Портой и настоящей заботы о нуждах простых людей. Нет, никто не нянчится или подстраивается под мнение общества. Основная масса служащих, купцов, мастеровых и даже крестьян видит, что в империи, буквально за несколько лет, произошли позитивные изменения. В России стало больше возможностей развернуться предприимчивому человеку, заодно законный порядок теперь не просто слова. Ведомства и земства находятся под строгим надзором, заставляя их выполнять все положенные предписания. Не хочешь служить, тебя никто не держит, но будь любезен выполнять свои должностные обязанности. Оказалось, что даже старые законы не так плохи, если чиновники их выполняют, а не просто набивают карманы. Поэтому после пения гимна, началось представление различных делегаций. Кого тут только не было, даже немцы-колонисты, начавшие переселяться в Россию, прислали своих людей. Радует, что глава депутатов освоил русский, на котором и выразил мне свое почтение. Оно и правильно. Я не против того, что переселенцы сохраняют свои обычаи, культуру и родную речь. Но в империи есть государственный язык, вот на нем и должно вестись делопроизводство, обучение и тем более общение с императором. А ведь еще 10 лет назад придворные имели наглость обращаться ко мне по-французски, отчего я их быстро отучил. Благо сия зараза поразила небольшую часть общества. Иностранцы, приехавшие служить, тоже получили приказ в течение года выучить русский, либо с ними разрывали все договоры. Кстати, в Западном крае и Галиции тоже возникло немало сложностей. Делопроизводство в тех землях давно перешло на польский, и первое время после возвращения исконных русских земель тамошние чиновники и оставшиеся помещики думали, что так и будет продолжаться. Но губернатор Вяземский и глава правительства края, Мельгунов, весьма жестко взялись за выполнение моих приказов. Пусть казна понесла непредвиденные расходы, но за 5 лет нам удалось полностью сменить делопроизводство, подчинив его законам империи. Забавно, но изначально сопротивляющиеся поляки, оставшиеся в России, быстро переменили свое мнение. Они первыми поняли, что со мной лучше не шутить. Ведь есть хороший пример в лице жидов, практически полностью покинувших пределы православных земель. В общем, потомки полонизированной знати с выходцами из коронных польских пределов не захотели терять власть и влияние. Оказалось, что русский язык для них почти родной, а служба в присутствиях, полиции и даже армии вполне приемлема. Еще она неплохо оплачивается, что важно для бедной части шляхты. По докладам экспедиции 7-го отделения канцелярии, незнатное дворянство западного края относится ко мне весьма лояльно и даже поддерживает, в отличие от представителей старых родов, магнатов и нуворишей. Но общество бывшего ВКЛ достаточно сильно размыто переселенцами из других губерний, получивших землю. Новички уже нашли общий язык с аборигенами и живут вполне себе мирно, а оппозиция, замкнувшаяся на себе, мало кого волнует. Глупцы не понимают, что лет через 40 от большинства из них останутся только фамилии и немного земли, и тогда знать будет никому не нужна. Империя стремительно развивается и дает возможность подняться представителям всех сословий. А вот русская аристократия, в отличие от польской, давно начала заниматься производством и торговлей. Магнаты же воротят нос от подобного труда, вызывая неприязнь русских собратьев. Но думаю, через некоторое время зазнайки изменит свое мнение. Ведь никто из них не думал покидать важные чиновничьи должности и весьма деятельно принялся осваивать земство с дворянскими собраниями. Наконец, словословия закончились, я выступил с небольшим обращением, и присутствующие потянулись на выход. Основная работа начнется позже, когда мои секретари рассмотрят наиболее важные обращения. Придется встречаться с людьми, дабы понять их настоящие потребности. Это я постоянно повторяю сыну, что правитель обязан знать, чем живут подданные. Но если депутатов ждет обед с обильным столом, здесь же в Акрополе, то у меня иные заботы. Я приехал сюда не наслаждаться местной кухней. Основная задача – подготовка к войне. Поэтому вскоре состоится встреча с генералами и чиновниками. Инспекция территории тоже не помешает, но главное – нужды армии. И еще нужно утвердить окончательный прожект предстоящей войны. Таким образом, мы думаем закончить кампанию в 1781 года захватом перевалов, блокадой Адрианополя и Филиппополя двумя армиями. Первая будет двигаться вдоль побережья, а вторая через центральную Румелию. Румянцев ткнул указкой в две точки, нанесенные на огромную карту. Далее придется стягивать дополнительные резервы и ждать подвоза тяжелой артиллерии. В случае опасности, нависшей над столицей, султан сосредоточит все наличные силы. Только боснийская армия противника располагает более чем 100 тысяч солдат. Пусть это по большей части регулярная кавалерия, которую глупо недооценивать. Приплюсуйте сюда войска, которые начнут стягивать со всей порты, то мы получим около 400 тысяч врагов. Понятно, что лучшие силы османов к этому времени будут разбиты, но мы не располагаем таким количеством солдат. Заодно надо учитывать религиозный фанатизм. С нами будут драться все, от мала до велика. Есть и второй вариант, но я категорически против него. К тому же он идет вразрез с вашим приказом. Мне примерно известен прожект будущей кампании. Однако лучше выслушать детали от человека, его разработавшего. Понятно, что здесь потрудился генштаб, но основная задумка принадлежит фельдмаршалу. Среди присутствующих есть два генерала, имеющих свой взгляд на будущую войну, в корне отличающийся от задумок Петра Александровича. Александр Суворов и Василий Долгоруков предложили марш-бросок, вместо поступательного продвижения. И я частично с ними согласен. С нашими нынешними силами вполне возможно быстро форсировать Дунай, смести османские заслоны на перевалах, блокировать крепости и начать движение вдоль побережья. Одновременно русский флот должен высадить десант в Варне и Бургасе, захватив оба города, а далее начнется осада Адрианополя. В этом случае русская армия ошеломит противника и быстро подберется почти к столице. Только надо учитывать, что в этом случае также понадобится вторая армия, пусть и не такая многочисленная, как по прожекту Румянцева. Главная загвоздка в том, что Хамид не терял время, и все эти годы укреплял оборону. При этом действовал весьма грамотно, не распылял ресурсы и подготовил несколько мощных оборонительных рубежей. С учетом того, что фортификационными работами руководил маркиз де Монталамбер II, нас могут ждать немало сюрпризов. Вообще, в нынешней османской армии хватает иностранных советников, особенно французов. И Силистрию неприятель укрепил в первую очередь, как и Адрианополь с Филиппополем, создав целую сеть крепостей. Я уж молчу про столицу, которая после нападения нашего флота обзавелась мощнейшими фортами, защищающими ее с моря и суши. Не знаю, чего там перевернулось в голове султана и его сановников, но куда-то пропал весь их гонор. Его место занял неожиданный прагматизм и здравый расчет. А раньше они даже отказывались первыми начинать переговоры, считая себя пупом земли. И османы никогда бы стали думать об обороне, хвалясь своей многочисленной армией. Думаю, Магометана ошеломила и жутко напугала прошлая кампания, когда их войска с флотом просто уничтожали, будто скопище дикарей, вооруженных копьями. Пощечина и унижение от поражений с потерей огромных территорий оказались настолько болезненными, что Хамид лично следил за ходом строительства оборонительной линии. Такого в истории порта ранее не бывало, чему сильно удивились чиновники с подрядчиками, привыкшими безнаказанно воровать все, что плохо лежит. Говорят, количество казней и жутких пыток, которым подверглись воры с членами их семей, вогнали в трепет даже привыкших к насилию жителей Константинополя. Нас ждут и продолжают готовиться. А еще надо учитывать крымских татар, поселившихся в Силистрии и Добрудже. Эти будут биться насмерть, потому что ненавидят русских и отступать им некуда. Добавьте немалое число иррегуляров, которые находятся на своей земле и умеют воевать. Даже если мы разобьем в генеральном сражении главную армию противника, то наша колонна будет постоянно подвергаться нападениям с фланга. Понятно, что основное снабжение на себя возьмет флот, ныне господствующий в Черном море. Но у любой армии есть обоз, который будут непрерывно атаковать отряды конницы. В случае одобрения прожекта Румянцева, Наши войска не будут торопиться. Их задача – перемолоть наиболее боеспособные османские полки и выдавить татарскую конницу с сипахами на юг, где им трудно развернуться. Заодно фельдмаршал предложил использовать экономический метод, помогший в прошлой кампании. Основные города-порты весьма уязвимы от поставок продовольствия. Хамид поработал и над этим, создав немалые запасы на государственных складах, еще и навел порядок со сбором налогов, в том числе продуктовых. Но за 2 года блокады истощатся любые резервы. Египет точно перестанет везти провизию в Константинополь, а алжирцев и остальных торговцев остановит марийцы. Поэтому блокада – весьма действенная задумка против загнанного в угол врага. Ко всему прочему, персы отказались участвовать в новой войне, а Алибей вряд ли продвинутся дальше вилаетов Алеппо и Ракка. Юг османы неплохо укрепили, благо там удобная для обороны местность. У египтян нет такого запаса прочности, чтобы успешно штурмовать крепости европейского образца. В качестве защитников там хватит небольших гарнизонов, в первую очередь укомплектованных артиллеристами и многочисленных ополченцев. Ну и вездесущие сипахи, которых действительно много. У нас есть сюрприз для неприятеля. Через год мы готовим массовый десант из черкесов и иных кавказских племен, согласившихся отправиться пограбить османов. Такие города, как Трапезунд, Ризе, Самсун и иные, будут отданы горцам. А Батум с восточным побережьем Черного моря займут русские войска. Но пока это самая слабая часть нашего замысла. Нет, завоеванная Анапа, где построен новый порт, позволит нам беспрепятственно отправлять корабли с десантом. Только смогут ли плохо организованные горцы захватить города? Вопрос их участия в войне крайне важный. Лишившись возможности торговать рабами, черкесы некоторое время были заняты междоусобицей и тиранили соседей. Но тамошние князья давно поняли, что Россия лишила их источника основного дохода. Еще и народ мы у них уводим под свою руку. Надо что-то дать взамен, либо начнется война, совершенно нам ненужная. Дань платить я точно не собираюсь, поэтому лучше позволить горцам заработать самим. Может, у них войдет в традицию совершать набеги на османские берега. Основная задача России не захват проливов, а уничтожение военной мощи порты. Нам необходимо разгромить ее лучшие полки, а заодно татар и сипахов. Если мы пойдем только по побережью, то, возможно, возьмем даже Константинополь. Только эта победа будет пирова. Франция и даже Англия не позволит нам удержать город в будущем. Хорошо, что сейчас они заняты войной, но она когда-то закончится, выношу свой вердикт, глядя в сосредоточенные лица собравшихся, поэтому предлагаю действовать по замыслу Петра Александровича. 2 колонны двигаются к обозначенным городам, уничтожая османские силы. 2-я армия начинает действовать на восточном побережье. Делаю небольшую паузу и понимаю, что часть воинов разочарована, поэтому пора их обрадовать. Большая политика не должна влиять на решения командующих. Ваша задача – продвинуться как можно глубже и захватить больше земель. Естественно, в первую очередь нам нужна прибрежная линия. Но если в процессе движения армия возьмет Константинополь, то я не расстроюсь. Здесь народ заулыбался, и раздалось несколько смешков. В конце концов, чем больше мы захватим, тем проще дальше будет торговаться. 1-1 война за баварское наследство. 1778-1779, военный конфликт между Габсбургской монархией с одной стороны и Пруссией, поддержанной Саксонией, с другой, был вызван притязаниями Иосифа II Габсбурга на часть территории баварского курфюршества и стремлением ряда германских государств препятствовать этим притязаниям. Некоторые историки считают войну за баварское наследство последней из войн старого порядка, в которых войска маневрировали без больших столкновений, в то время как дипломаты путешествовали между столицами, пытаясь миром разрешить конфликты своих правителей. Последующие французские революционные и наполеоновские войны отличались значительно большим масштабом и более сложной организацией военных действий как на стратегическом, так и на тактическом уровне. 2. Марк Рене, маркиз де Монталамбер, 1714-1800. Французский военный инженер, дивизионный генерал, теоретик фортификационной науки, член Парижской и Петербургской академии наук. Во время войны за польское наследство и войны за австрийское наследство участвовал в различных походах в Италию, Фландрию и Германию, в том числе в осаде Киля и Филиппсбурга. Затем в мирное время написал многочисленные статьи для академии, членом которой стал в 1747 году. Участвовав в 15 кампаниях и 9 осадах, Монталамбер основательно использовал в своих сочинениях свой большой боевой опыт. Его новаторские идеи в области фортификации высоко ценил Карна. Глава 9. Август 1779 года. Крым. Российская империя. Наблюдаю за строящимся городом и испытываю гордость. Ведь это я уничтожил старого врага, где все и происходит. Сейчас полуостров очищен от крымцев с их прихвостнями, в первую очередь армянами, греками и жидами. Да, нам приходится заново заселять опустевшие города и селения, хотя людей не хватает. Только это гораздо проще, чем следить за происками откровенно враждебных народов, привыкших паразитировать на русских. Да и не нужно здесь такого количества городов, ранее служивших перевалочными пунктами для отправки рабов и награбленного на юг. Зато Севастополь, который уже стал главным местом дислокации русского флота, крайне важен. Именно он быстро застраивается, а Крым начала связывать сетка дорог, позволяющая быстро перебрасывать войска и грузы. Ранее хан особо не заботился о столь нужной детали, поэтому полуостров выглядел весьма странно. Вроде есть развитые города, обрабатываемые земли вокруг них, а далее – пустота. Будто греческие полисы никуда не уходили, заботясь исключительно о прилегающих территориях. Какие-то дороги были, чуть ли не со времен Боспорского царства, но они давно пришли в негодность. Как идет перестройка других городов и развитие края? Я видел доклад здешнего главы и, признаюсь, впечатлен успехами. Но есть бумага, которая все стерпит, и действительность, спрашиваю сидящего рядом Шишковского. Мы удобно расположились на возвышенности севернее бухты, наблюдая за суетой в порту и городе. Пафнутий сообщил, что жареное мясо будет готово через час и у нас есть время на беседу. Это я приказал камергеру не торопиться и дать возможность насладиться видами и бездельем. Вернее, работать приходится даже на отдыхе. Зато можно разбавить все хорошим вином, вкусной едой, пообщавшись с неординарным собеседником. Свита с охраной расположилась в сторонке от нашего стола, стоящего под навесом. Все-таки мы на юге и сегодня весьма жарко. Зато легкий ветерок, дующий с моря, приносит не только разнообразные запахи, но и прохладу. Надо задуматься о строительстве резиденции в Крыму. И вообще, лучше превратить полуостров в одну большую здравницу и место отдыха русского дворянства, к которому потихоньку присоединятся другие сословия. Майор рассказывал, что в его время так и было. А еще здесь множество грязевых и минеральных источников, помогающих лечить различные хвори. В первую очередь надо отправлять сюда людей, страдающих чахоткой и иными легочными заболеваниями. К сожалению, русская медицина пока не придумала средства от этой напасти. В отличие от оспы, более не угрожающую населению империи, Григорий Александрович оказался настоящей находкой, произнес Степан Иванович. Понимаю, что он запятнал себя участием в мятеже Орловых, но стоит признать, что многие гвардейцы тогда совершили ошибку или были обмануты зачинщиками заговора. Потемкин искупил вину в прошлой войне, хоть и отличился больше на ниве интендантства. Тогда его заприметили мои люди и дали возможность проявить свои таланты. Хороших офицеров и генералов в России хватает, а вот с грамотными управленцами гораздо хуже. Вначале мой протеже неплохо показали себя в устранении последствий последнего набега крымских татар. Далее справился с задачей размещения поселенцев в Новой Сербии и прилегающих земель. И теперь возглавляет непростую область, вместо выбывшего по болезни генерала Бороздина. Все сведения, указанные в отчете, не подлежат сомнению и проверены губернской канцелярией. Есть у нашего героя склонность к показушности, вы сами наблюдали за встречей, устроенной по приезде. Но думаю, что пора назначать Григория Александровича полноценным главой и давать коллежского советника. Свою вину он искупил и сейчас приносит исключительно пользу. Не буду спорить, вам виднее, да и внешняя ситуация не расходится с докладом. Меня радует происходящее в Югороссии и отдельно Крыму. Делаю глоток вина, с наслаждением вдыхаю морской воздух и продолжаю. Также я доволен, что вы не препятствуете работе ревизоров и инспекторов канцелярии, а наоборот, приветствуете их приезд. Многие губернаторы не понимают, что это особо обученные люди, призванные помочь управлять, а не искать крамолу. Я и так знаю, кто ворует, а кто не может навести порядок в подвластных землях. Шишковский просто кивнул. Генерал-губернатор Югороси с радостью встречал столичных ревизоров и отправлял их разбираться с местными делами. На юг устремилось множество людей. Местные города с селами напоминают разворошенные муравейники, где идет постоянное строительство жилья, открываются мануфактуры, распахивается целина и прокладываются дороги. Если различные ватаги разбойников почти уничтожены, то проследить за соблюдением законов и пресечь воровство достаточно сложно, из-за недостатка чиновников. А еще здесь мы проводим подготовку будущих государевых людей. Что-то вроде школы, где молодые чиновники, закончившие обучение, направляются на юг, ведь работать там очень сложно. Проявил себя и сразу получил повышение, с возможностью отправиться в другие губернии или даже столицу. Я очень серьезно отношусь к воспитанию служащих, пестую их и поощряю, если они того заслуживают. Моя канцелярия пытается вбить молодежи в голову постулат, что чиновник может добиться успеха и достатка без воровства, и уже есть причины считать, что у нас должно получиться. Другой вопрос, что это займет немало времени. Как обстоят дела с прожектом? Спрашиваю как раз о чиновничьей школе. Работа идет, но быстрого результата не ждите. Ведь приходится не только искать толковых людей, но и поступательно их развивать. Здесь весьма непростые условия, да и народ сильно отличается от остальной империи. Крепостных на новых землях нет, зато хватает вооруженных поселенцев, привыкших полагаться на собственные силы. Впрочем, вам это известно не хуже меня, улыбнулся Шишковский. Да и нам здесь необходимы грамотные чиновники. А с учетом предстоящей войны любой служилый становится незаменимым. Человеческую природу не переделать, поэтому воровство, закупка паршивого продовольствия для войск, повышение цен на перевозки и приписки никуда не денутся. Кто-то должен за всем этим следить. Здесь не поспоришь. Уже в этом году русские полки начали перемещаться на юг. Благо нам есть, где разместить и чем кормить людей. Генералитет при таких раскладах может спокойно заниматься подготовкой солдат. Ведь я не жалею денег на амуницию, оружие и порох. Будущие победители османов проводят маневры, марш-броски и налаживают работу артиллерии. На последних, как и саперов, ляжет основная нагрузка. Особенно это касается второй колонны, которую возглавит Суворов. Кстати, Александр Васильевич, самый неугомонный военачальник, тратящий на подготовку личного состава просто несусветные суммы, что стало причиной многочисленных жалоб и конфликтов с военным ведомством. Румянцев тоже недоволен излишне строптивым генералом, но старается лишний раз не показывать своего отношения. «Ведь я приказал не мешать таланту», заодно обязал Шишковского всячески его поддерживать. Вообще, ситуация непонятная. Мы много раз обсуждали, что надо готовить солдат, а не распускать их на летние промыслы или иные занятия. Мол, от лишних учебных маневров происходит в негодность амуниция, обувь, оружие и происходит излишняя трата пороха. А так солдаты могут заработать денег на одежду и продукты. Даже в генштабе, где собрались наиболее талантливые и прогрессивные офицеры, имело место подобное мнение. Пришлось хорошенько проредить состав ретроградов, прежде чем до твердолобых дошло. Только я определяю, дорого это для армии или нет. Неужели непонятно, что подготовленные полки быстрее добиваются поставленных целей и несут меньшие потери? В итоге это дает немалую экономию средств. Ведь каждый лишний месяц войны является огромной нагрузкой на казну. Подготовка нового солдата – тоже дорогое занятие. Плюс я всегда берег людей, чего требую от подчиненных. Не сразу, но мои идеи дошли до генералов. Разрешите вопрос? После моего кивка Степан Иванович продолжил, почему вы не хотите захватить Константинополь и проливы? Ведь это принесет России огромную пользу, и с нами начнут считаться сильнейшие державы. Хороший вопрос. Подаю взмах Пафнутию, который тут же наполнил мой бокал. Задумываюсь, подбирая правильные слова. Основная задача предстоящей кампании – уничтожение военной мощи порты, о чем я постоянно твержу генералам. После победы османы не должны иметь ресурсов для восстановления флота. Армию же им придется создавать с нуля, что займет 5 лет, если не больше. И султану придется немало потратиться, так как ему придется менять многовековую систему. Обстоятельства изменились, и магометане не могут просто давить противника числом. Армии европейского строя сильнее, а мы еще превосходим врага в артиллерии и ином оружии. Не зря тулики трудились столько лет. Нынешние русские ружья, карабины и штуцеры лучше, чем у любой армии Европы. Они быстро нас догонят, но Хамид уже не сможет. Ему придется вооружать людей старьем, начинаю немного издалека. После окончания войны за английские колонии, обе стороны обессилят и понесут огромные финансовые потери, и они не смогут кредитовать порту в должной мере, что не отменяет наличие весьма мощных эскадр, как у Парижа, так и Лондона. Кто даст гарантию, что после захвата Константинополя нас не запрут на Балтике и Черном море? Намеки дипломатов, прознавших о наших приготовлениях, говорят именно о таком развитии ситуации. Дожидаюсь, пока не отойдет лакей, который быстро накрыл на стол, и продолжаю. Поэтому не стоит торопиться. Хотя, я уверен, что Румянцев возьмет Константинополь. Только мы потом оставим город, взяв такую контрибуцию, что она возместит все расходы на войну и просто уничтожит османскую экономику. России важнее захватить всю Добруджу и восточное побережье до Батума. Султан признает их отторжение и никуда не денется. А вот с проливами начнется совершенно иная игра. Уж французы точно вмешаются. Поэтому я спокойно отношусь к османской столице, но при этом сделаю все, дабы разорить Черноморское побережье порты. Необходимо превратить его в пустыню на 20-30 верст вглубь, от Ризи до Синопа. Понимаю, что там в основном живут греки, армяне и грузины, но такова судьба побежденных. Никто не мешает этим народам переселяться в наши пределы, только их вполне устраивает жизнь под магометанским гнетом. Значит, будут платить кровью и имуществом за свою ошибку. И на такой расклад в Европе плевать, лишь бы мы не получили свободного выхода в океан. Даже русские корабли, спокойно ходящие по Средиземному морю, огромный раздражитель для ведущих держав. Они сами нацелились на его восточную часть. До Черного моря им нет дела. Вот мы и не будем торопиться. То есть будет еще одна война с османами, вы хотите съесть их по кусочкам, и когда ее ожидать? Шишковский впервые за сегодня дал волю чувствам, показав, что этот вопрос для него крайне важен. Что ему ответить? Мол, я знаю будущее и поэтому решил не спешить, ведь пока все знания, полученные от майора, сбываются, и моя деятельность не особо повлияла на европейские дела. Вернее, Россия просто не лезет на Запад, предпочитая медленно уничтожать порту. Наши форпосты в Африке, помощь Испании и разрушение Австрии изнутри пока не оказали существенного влияния на происходящие события. Насколько мне известно, в мире наставника мы также больше воевали с османами и поляками, присоединив немало земли, и никто Екатерине особо не мешал, разве что империю оплели долговыми путами. А вот этого я не позволю. Касаемо изменения политической обстановки, то она наступит после окончания обеих войн, нашей и заокеанской. С учетом будущего захвата немалой береговой линии, полного уничтожения османского присутствия в Черном море и появления трех практически независимых стран, многое поменяется. И лучше дождаться нового шанса, заодно можно пойти на определенные уступки в переговорах с англичанами и французами, которых не избежать после поражения порты. Судя по происходящему, в Париже даже не думают делать выводов, облегчая положение собственного населения. А ведь даже слепой должен заметить, что Франция становится колоссом на глиняных ногах. Последняя авантюра со строительством нового флота просто уничтожила тамошнюю экономику. И даже победа над старым врагом не изменит ситуации, а только ее ухудшит. В отличие от испанцев, которые регулярно получают огромное количество серебра из колонии и могут позволить себе некоторые излишества. Да и в последнее время Мадрид ведет здравую политику, сосредоточившись на наиболее нужных вещах. А вот французов ждет революция, которой не избежать. Я не уверен в точной дате, но строю дальнейшие действия, отталкиваясь от этих знаний. Как только начнутся революционные войны, Англия и Австрия начнут судорожно искать союзников. А кроме Пруссии с Россией им некуда обратиться, и мы постараемся выбить себе немалые преференции во время торгов. Думаю, Фридрих Вильгельм, который сменит старого фрица, будет настаивать на поглощении некоторых немецких княжеств. Мое условие будет простым: не вмешиваться в войну с Портой и будущий мирный договор. Хватит нам дипломатов-посредников, не соблюдающих договоренностей. Именно через 10 лет настанет время Константинополя и проливов. Другой вопрос, доживу ли я до этого момента. Что меня особо не волнует, пусть войну выигрывает Саша. Нынешняя заварушка в американских колониях только начало. В Европе накопилось немало противоречий, которые выльются в очередной конфликт, и он будет масштабнее, нежели семилетняя война. Война затронет весь континент и продлится лет 10, если не больше. Россия же просто обязана воспользоваться ситуацией и решить вопрос с портой, уже при полном одобрении одного из альянсов. Я пока не знаю, на чьей стороне мы будем воевать, но в обоих случаях, поддержка главного европейского игрока станет нашим подспорьем. Если мы заключим союз с Францией, то под шумок можно уничтожить не только османов, но и австрийцев. Но потенциальный альянс с Англией принесет нам немало выгоды, ведь ее флот станет помогать союзникам. Понятно, что потом нас предадут, попытаются обмануть и переиграть все обратно, только проливы мы уже не вернем. Плевать на греков, славян, православное братство и прочую чушь. Для империи жизненно необходимо захватить и удержать Мраморное море с побережьем. И тогда начнутся совершенно иные расклады, которые невозможно предугадать даже частично. Главное – усиливать армию и экономику. В новом противостоянии нам придется полагаться больше на собственные силы. Теперь уже Шишковский замолчал, теребя серебряную пуговицу своего камзола. Я и не припомню его таким отстраненным и задумчивым. Куда делся вечно ироничный и собранный вельможа, наводивший ужас на аристократию? Между тем нам подали жареное мясо, а значит, пора сделать перерыв. Урчание в желудке подтвердило верность моих мыслей. Некоторое время мы насыщались, прекратив разговоры, разве что хвалили повара. Затем уже за новой бутылочкой вина продолжили беседу. «Поэтому они никогда не успокоятся», – тихо произнес генерал-губернатор, «если уж мне с трудом удается принимать ваше величество, таким как есть, то, чего требовать от нашей знати, ведь вы просто другой, нет, не чуждый, именно что иной». Даже Петр Великий был более понятен, хотя и ворвался в их уютный мирок будто смерч. О чем речь, понятно, я давно не обращаю внимания на удивление и недоумение окружения, они считают меня гением либо блаженным, способным видеть недоступное для других людей. Еще и мои рассуждения, являющиеся обыкновенным анализом, продолжат вгонять соратников в ступор. Мало кто способен выдавать столь подробное описание сложившейся ситуации. Разве что фон Мозин освоил новый метод. Коли друзья в смущении, то чего ждать от врагов? Кстати, в конце прошлого и начале этого года экспедиция с жандармерией раскрыли сразу два заговора. Вроде надо радоваться такому успеху, но я чувствую некую недосказанность. Чему гордиться, если удалось прихлопнуть два тайных общества, созданных уволенными со службы офицерами и чиновниками? Ясно, что более сильные враги так просто не раскроются, а они есть, и мне даже известны некоторые имена. Мне не понять, что еще нужно старым родам. Большая часть ее представителей отнюдь не дураки. Они прекрасно понимают опасность ослабления власти монарха. Есть хороший пример в лице Польши, чья армия 100 лет назад спасла Австрию и Европу от османского нашествия. А ныне даже коронные польские земли захвачены пруссаками и теми же австрийцами. Надо было просто разрушить централизованную власть, чтобы рухнула мощная держава. Мы не поляки и сделали выводы из смутного времени. Но как понять стремление аристократии свергнуть меня с трона? Ведь это сразу приведет к огромным потерям, в том числе экономическим. 2 года назад я так выкрутил руки Англии, что дело чуть не дошло до полного разрыва отношений, ухмыляюсь, вспоминая переговоры и истерики английского посла, только островитяне подписали невыгодный торговый договор на 7 лет и вынуждены покупать наши товары в 2-3 раза дороже. Именно крупнейшие помещики, коими являются наши аристократы, стали получать гораздо больше прибыли благодаря этому соглашению. Понятно, что казна не прогадала, но ведь доходы богатейшей части дворянства значительно выросли. Да и от раздела Речи Посполитой многие из них существенно увеличили свои владения. Еще, я их чуть ли не насильно заставил вкладываться в новые заводы и прииски. И снова недовольные оказались в плюсе. Так чего им еще нужно? Они привыкли жить в понятном мире, когда между старыми родами распределялись важные должности и власть в стране. Было время, когда при Петре Великом аристократию потеснили немцы и выдвиженцы из незнатных родов. Но со временем новички влились в ряды аристократии и теперь действуют сообща. Вы же ломаете сложившиеся расклады, Шишковский уже говорил прежним тоном. Во главе правительства стоит ваш верный пес Бекетов, а все деньги империи находятся под надзором излишне честного немца, более похожего на механическую куклу, а не человека. И оба главных чиновника империи весьма худого рода, что раздражает публику. Далее тоже сложно. Чтобы попасть в гвардию, надо отслужить несколько лет и желательно проявить себя на войне либо каким-то дельным предложением. Ранее же в нее записывали младенцев, которые в 18 лет становились капитанами, а в 25 – генералами. То же самое касается армии. Экзаменационная система заставляет отпрысков знатных родов соперничать за места с обычными дворянами, которых больше, и они голодные до чинов. Ведь от этого зависит будущая пенсия, размер земельного участка и устройство в земство, о чем представители старых родов могут не беспокоиться. Такая же история с государственной службой. Вы лишили аристократию привилегий, и она вынуждена бороться за лучшие места наравне с незнатными фамилиями. Более или менее умные люди давно поняли, что лет через 30 нынешнюю знать вытеснит из политики и экономики. Поэтому она начала шевелиться. Некоторое время мы молчали, наслаждаясь ветерком и прекрасными видами. Слова Шишковского не стали для меня откровением. Не сказать, что я осознанно лишал аристократию привилегий и власти. Просто ситуация в Европе развивается таким образом, что при прежнем устройстве Россия начала отставать. Благодаря моей политике мы не догнали ведущие страны, но разрыв сокращается, а текущая война еще и дала мощный толчок отечественной промышленности. Весомая часть ресурсов Англии, Франции и Испании брошена на обеспечение армии с флотом. Заодно от приватиров и пиратов сильно пострадала заокеанская торговля, что подняло стоимость фрахта и сделало невыгодным возить многие вещи в наши гавани. Те же голландцы сейчас хорошо наживаются, поставляя колониальные товары Парижу и Лондону. Да и мы неплохо зарабатываем на продаже рыбы и продовольствия, не считая обычных товаров. Еще и русские корабли перестали трогать, когда по моему настоянию была принята декларация о вооруженном нейтралитете 1. Англичане вначале начали откровенно гадить, наплевав на договоренности, но быстро поняли, что приобрели врагов в лице сразу нескольких стран, откуда они везут сырье для флота. В итоге, датские, голландские, русские, прусские, шведские и австрийские корабли никто не трогает. Только это ненадолго. Голландию точно втянут в войну, что выгодно России. Мы увеличим поставки своих товаров, заодно морские державы перестанут коситься на наш флот, который сейчас усиленно строится. А еще к вам сложно подступиться, продолжи Степан Иванович, девку не подложишь, ведь вы не изменяете супруге. Фаворитов и прочих любимчиков у вас сроду не было, что сразу отсекает людей от кормушки и возможности влияния. Но вы пошли дальше. Удивленно приподнимаю брови и тут же получаю объяснение. Не припомню, чтобы императоры и короли лично воспитывали своих детей. А ведь за право стать наставником наследника престола всегда шла ожесточенная борьба. Только вы лишили знать возможности приблизиться к Александру Иоанновичу. Школа, открытая в Зимнем дворце, вызвало немало пересудов и сплетен. Теперь в словах Степана Ивановича явно слышалась ирония, публика только осмыслила факт, что император читает своим детям сказки на ночь, и вдруг новое испытание. Как пройти мимо такой приманки? Ведь у отпрысков аристократии появилась возможность учиться с вашими детьми и родственниками. Тут еще и уроки арифметики, которые преподает ваше величество, а уж лекции по обществознанию, чьи открытия уроки собирают полную аудиторию. Вы знаете, что за право посещать ваши лекции ведется нешуточная борьба. Ведь, кроме познавательных и необычных историй, несколько человек могут задать вам вопросы. Ситуация чем-то напоминает халифа Гаруна аль-Рашида, только тот общался с подданными скрытно. Промолчу, что о таком предмете ранее никто не слышал. И как прикажете уважаемым людям к этому относиться?